Дикая мешанина покойных магов, артефактов и прочих шаманских прибамбасов обеспечивает потрясающий по уникальности магический фон, предмет восторга всех магов и головной боли большинства окрестных государств. Конечно, когда мне приспичило устроить себе квест и раздобыть самый сильный артефакт, куда я еще мог направиться? Не к наставнику же. Он бы меня все равно послал самостоятельно добывать. Тот, кто никогда не пытался отобрать у покойного мага его любимую игрушку при жизни, меня не поймет. Маги в этом мире, между прочим, народ беспокойный, даже после смерти. Лежит себе, лежит, никого не трогает. А потом как поднимется? Машинально касаюсь невидимого массивного браслета на правой руке. Его даже некромант не заметил, когда я ему попался. Собравшись доставать артефакт, я решил не мелочиться. Нацелился на один из самых древних и мощных, чтобы потом никто не вякал, что я слабый лорд. Между прочим, пришлось сильно голову поломать, прежде чем удалось разузнать, где именно этот артефакт вообще найти можно. 2 месяца в библиотеке сидел, кучу карт и книг перерыл, пока не нашел, где именно похоронен нужный маг. В курган я тогда залез достаточно легко. Вход за давностью лет был засыпан, но я его заклинанием откопал. Ловушки обошел. Они за такой длительный срок рассыпались почти все, те, которые механические. От магических пришлось поуворачиваться. Ну ничего, добрался-таки. Всего-то волосы на концах подпалил, да запыхался немного. В общем, легко отделался. Вот потом стало хуже. Нашел я гробницу, большой такой каменный гроб, а на нем плита весом с виду в пару тонн. Может, конечно, и не пару, и вовсе не тонн. Но пока снимал, чуть не надорвался совсем. На плите, кстати, предупреждающие надписи были. Но я на них по легкомыслию и внимания не обратил. Такие надписи на всех магических гробницах увидеть можно. Почувствовал себя чуть ли не Индианой Джонсом, особенно когда увидел мумифицированное тело мага. На фараона какого-нибудь, конечно, не тянет, но сокровища у него, пожалуй, даже покруче. Артефакт выглядел на редкость стандартно. Самый обычный стальной боевой браслет. Гладкий и серый, предельно функционально и никаких украшений. Шириной примерно с мою ладонь и достаточно толстый, чтобы выдержать удар мечом. Такая себе простенькая вещица, и не скажешь, что мощный артефакт. Содрать покойного мага браслет оказалось сложнее, чем забраться в эту гробницу. Я пыхтел и тужился полчаса. Не снимается, хоть ты тресни. Пока не разозлившись, не отломал мумифицированную руку вместе с артефактом. Гнусный вандал, ага. Знал бы, что из этого выйдет, с чувством выполненного долга, отвернулся от гроба, ища чем бы еще поживиться, раз уж пришел. Зря я покойного мага оставил без внимания, и уже совсем зря повернулся к нему тылом. Когда костлявая мумифицированная рука внезапно хватает тебя за филейную часть, бездна впечатлений. Как оказался на потолке в позе мухи, до сих пор не помню. Надеюсь, хоть не визжал, как приличная девица, которую поклонник за эту самую филейную часть ущипнул. В гробу я таких поклонников видел. Каламбурчиком, да. Вишу, значит, на потолке вниз головой. Не знаю уж, как держусь. Но чего с большого перепуга не сделаешь. И главное, чувствую, рука тоже того за меня держится. А снять-то не могу, руки заняты. А внизу злой покойник с обломанными культяшками из своего гроба вылезает. Ох, если это еще и колдовать умеет! Оно, оказывается, умело. Только без рук неудобно оказалось. Маг, видать, старой школы был при жизни. Сейчас-то большинство заклинаний звуковые. Помахал культяшками своими и выдал нечто. Дружно провожаем взглядом нежно-сиреневое облачко, плавающее по гробнице. И чего оно будет? Облачко, наконец, определилось направлением и поплыло в мою сторону. Я начал аккуратно отползать. Выглядела эта штука, конечно, не опасно, но мало ли что. Так ползал по потолку, сунулой мухой. Облачко за мной, я от него. Мертвец со скрипом вертит мумифицированной башкой, наблюдая за нашими перемещениями. Надо было решать каким-то образом эту ситуацию. Спускаться с потолка и близко общаться с этой мумией мне не хотелось. Он, может, и выглядел даже забавным, но вот не нравился мне и все тут. Поползав по потолку еще некоторое время, я понял, что слезать все-таки придется. И вообще, пора бы снять с моего тыла эту конечность. А то вцепилась, понимаешь ли, и не желает отрываться. Неприятно, мягко скажем. Можно, конечно, таким же макаром доползти до выхода из гробницы и дальше по потолку и ходу. Но это у мертвия ведь за мной вяжется. А чего, собственно, голову ломать? Прицеливаюсь как следует и падаю прямо на покойника. Сухо хрустнув, иссохшееся тело развалилось на куски. Фу, ну и гадость. Зато теперь больше не встанет. Выбросив обе ненужные конечности и надев браслет-артефакт, спокойно покинул гробницу. Неприятности на этом, правда, не закончились. Снаружи меня поджидала целая стая нечисти. Тупая, кровожадная и разнообразная. Рожи – кошмар сумасшедшего. Во сне увидишь, не проснешься. Тот еще паноптикум. Боли не чувствуют, а регенерация как у гидр. И главное, жрать хотят всегда и все подряд. Пока я уничтожал стаю в полтора десятка особей, во что бы то ни стало вознамерившихся мной пообедать, умаялся просто зверски. Даже от кургана потом далеко отходить не стал. Там и приткнулся вздремнуть. Но кто же знал, что туда любопытного некроманта принесет? Хотя, признаю, сам сглупил. Я тогда и проснуться толком не успел. Так сонного моргающего и скрутили. Вредно быть чересчур самоуверенным. А артефакт некромант так и не почуял. Он успел стать невидимым. Впрочем, теперь-то понимаю, что все очень удачно получилось. Некроманта ухлопал, замок его, считая, к рукам прибрал. Еще день-другой, и мои вампиры туда прибудут. Не надо теперь искать базу, с которой можно начинать постепенный захват Вилайна. Так что программу минимум, считай, выполнил. Но главное приобретение. Вот оно, дрыхнет, завернувшись в одеяло. Только уши острые наружу торчат. Кто бы знал, как мне хочется его обратить. Но прямо терпения никакого. Но нельзя пока. Будущий Лиад должен испытывать доверие к своему старшему. А то потом проблем не оберешься. Если подумать, это все слишком быстро происходит. Мы же подружились даже не за сутки, а за те пару часов, что в одной камере сидели. Ну, со мной-то теперь все понятно. Голос крови потенциального Лиад считанные мгновения определяет. А ушастый-то с чего ко мне так привязался? Или это взаимно должно быть? И спросить не у кого. Поняв, что вместо сна в мою голову лезут разнообразные мысли, встаю и иду искать ту пакость, которая вокруг лагеря бродит и мне расслабиться мешает. Сейчас прибью и лягу спать. А то бродят, понимаешь ли, вокруг бродят, на нервы действуют. Зверушка оказалась одна, потому и не нападает. Что-то большое, вроде очень пушистого, шестилапого медведя, с чешуйчатой крокодильей башкой. Зубами оно щелкало убедительно. Принимать боевую трансформацию ради одного монстрика не хотелось. Попробовать, что ли, артефакт испытать? Там вроде бы должна быть встроенная стандартная функция самовызывающегося меча. Монстрик меня пока не видел. Лежал в густой траве, пускал голодные слюни на лагерь, по которому лениво бродили часовые, охраняя спящих, но нападать не решался. Неужто хоть примитивные мозги имеются? Не буду, пожалуй, пробовать артефакт, так справлюсь. Невидимой тенью подкрадываюсь к монстрику. Затем молниеносно прыгаю на спину, ломая хребет, и двумя руками просто отрываю крокодилью башку. Монстрик немного побился в агонии и сдох. Ну вот, неинтересно. Ну ладно, возвращаюсь в лагерь и с чистой совестью засыпаю. Словно в омут провалился, а просыпаюсь с утра пораньше от пинка по ребрам. «Ах ты, зараза, мелкая!» Не открывая глаз, ловлю занесенную для повторного удара ногу. Дергаю на себя, ушастый с воплем падает мне на грудь. «Ух, чего ж ты костлявый-то такой? Пусти!» Он так и норовит ткнуть меня всеми своими острыми локтями и коленями. Еще и грабки свои тощие горло моему тянет. «О, пырище, придушу! Надо бы его откормить немного, точно. Откормлю, а потом и обращать буду. А то сейчас из него и крови не выцелишь, шкелет ушастый. Антон, ты как-то притих и пинаться перестал». «А ты что, опять на меня так смотришь?» «Как?» Демонстративно облизываюсь, изучая внимательно взглядом его тонкое горло. «Пусти, а?» Почти жалобно. Я невкусный, честное слово, не выдерживаю. Первым начинаю ржать. Обалдеть, он невкусный. Ушастый обиженно пнул меня напоследок и убежал. Опять обиделся. Нет, все-таки нравится мне над ним издеваться. Ладно, пора что ли позавтракать и в путь. Вон уже караван собирается. Дальше мы ехали с караваном. Гораздо медленнее, чем раньше, но зато значительно безопаснее. 2 дня прошли практически спокойно. Только трижды нападала какая-то мелочь. Но никто почти не пострадал, только 2 легко раненых. На 3-й день пришел зов от моих вампиров. «Мой лорд, мы захватили замок», — отчитался знакомый голос. «Скоро начнем охоту». И такая многозначительная пауза. «Что-то еще?» — спрашиваю. «Да, мы нашли эльфа». В мысленном голосе слышалось сомнение, в чем он сомневается. И откуда в некроманском замке еще один эльф? И в чем проблема? У него кровь несъедобная. В голосе такая вселенская обида, у ребенка отобрали самое лучшее лакомство. Так, стоп. Почему у эльфа кровь несъедобная? С каких это пор? Хочу видеть этого эльфа, пусть кто-то из вас мне его привезет. Приказываю. Слушаюсь, мой лорд. Браво отчеканил мой собеседник и отключился. Ну вот, теперь только ждать. При нужде мои вампиры вместе с этим новым эльфом нагонят меня быстро. А там посмотрим, что это за чудо природы такое. Анастасия. Нет, ну почему еще вчера я была уверена, что влюблена в этого злобного упыря? Он, по-моему, специально издевается. Потому что так улыбаться может только тот, кто сделал кому-то гадость намерен. Ей-богу, я в последнее время не знаю, чего мне больше хочется. Придушить гада или зацеловать насмерть. А поскольку второе в ближайшем будущем кажется маловероятным, то я регулярно пытаюсь делать первое. Тоже, в общем-то, без особых результатов. Но не считать же в самом деле результатом дружный хохот всего каравана, наблюдающего за нашими потасовками. Эти добрые люди мне искренне сочувствуют, но все равно ржут, как кони, когда я в очередной раз, подцапавшись с Антоном, тяну руки к его шее. Как-то раз он даже сопротивляться не стал. Позволил мне его душить. Я полчаса тужилась, надеялась хоть синяки оставить, раз ничего больше не получается. А этот, как бы его обозвать-то, подлый вампир, картинно закатывал глаза, изображая предобморочное состояние, да еще и комментировал. Ух, какой массажик, давай-давай, поднатужься, а то что-то слабовато. А я пыхчу, как сердитый ежик, стараюсь. Так и не придушила гада, обидно, да? Караван, не торопясь, двигался дальше. Время от времени на нас нападают какие-то козыбяки. Иногда страшные, как ночной кошмар, иногда нелепые до слез. Последний раз, например, прилетела группка маленьких шариков с крылышками. Чья больная фантазия могла породить все это? Антон говорит, что большинство из них вообще как бы не совсем живые. Что-то вроде биологического конструктора, существующего только благодаря здешней дикой мешанине магии. Еще вроде бы здешний злобный божок этому способствует. Но за руку его никто не ловил. Вампир говорил так, словно верил в существование богов. Если ему просто нравится это махровое язычество, да что в них верить? Хмыкнул он в ответ на мое недоумение. Нужна им моя вера. Нас же никто, кроме Холоса, и не примет. Но как раз с ним у вампиров с самого начала натянутые отношения. У Холоса давно и прочно заскок на почве того, что в мире не должно существовать ничего живого, потому как нежить гораздо совершеннее. И время от времени он пытается осуществить свои глобальные планы по переустройству мира. Пока что, правда, безрезультатно. Но проблема от него... Да я не спрашиваю об этом, прерываю занимательную лекцию о местном главном психе мирового масштаба. Они что, всерьез существуют, боги эти? «Вообще-то тебе мало кто сможет ответить на этот вопрос однозначно», – пожал плечами Антон. «Но лично я некоторых видел вживую». «Мда, я обалдею от этого мира. Боги у них тут существуют, магия, эльфы и вампиры. Нечисть опять же. Кстати, я так поняла, что все, к чему приложил свои загребущие лапки Холос, квалифицируется тут как нечисть. Нечистое стало быть». Ну, учитывая, что этот их злобный божок с головой не дружит, меня посетило страшное подозрение. Что в этом мире нормальных вообще нет? Не выживают как вид? Я сама уже от того тоже. Незаметно для себя с ума сошла? Ой, лучше об этом даже не думать. Буду считать себя единственной нормальной среди всех ненормальных. Для здоровья полезнее. Угу. В целом, 4 дня путешествия с караваном прошли разнообразно и весело. В постоянных перепалках с Антоном. Мне это даже начало нравиться. Уж как мы над друг другом издевались. Это не передать. Не всерьез, конечно, но все равно весело. Кто кого первым достанет? У вампира, что обидно, получается лучше. Последняя моя пакость была мелкая, но до чего приятная. Подсунула ему ночью, пока спал, несколько репьев. Специально в траве лазила, собирала, сама чуть не нацепляла. Но оно того стоило. Утром Антон, ругая сквозь зубы, самыми страшными словами, пытался выпутать их из своей шевелюры. Мне даже пришлось помогать ему. Зато на законном основании запустила руки в его потрясающие волосы. Как и ожидалось, ощущения просто невероятные. Детский сад, ей-богу. Я уже почти решила, что Антон вместе со мной впал в детство, пока все вдруг не переменилось. На нас напала огромная стая нечисти. Мне тогда показалось, что их было не меньше сотни. Может, у страха глаза велики, но, думаю, я не сильно ошиблась. Таких жутких и опасных раньше не было. Антон почуял их заранее и тут же развил бурную деятельность, начав командовать. Никому даже в голову не пришло как-то возразить или не подчиниться. В вампире вдруг появилась такая властность и сила, что все приказы выполнялись мгновенно и без раздумий. Таким я Антона еще не видела. Мы даже успели подготовиться и выставить кругом повозки, спрятав внутри этой импровизированной преграды животных. А на нас поперло это. Просто вынырнули, словно бы из густой травы, стая ночных кошмаров, один другого страшней. Мама дорогая, Франкенштейн отдыхает. Твари лезли через повозки сплошным потоком. То тут, то там мелькали жуткие клыкастые пасти, когтистые лапы, шипы и прочие орудия убийства. Звенело оружие, кричали воины. На моих глазах какая-то акула на ножках вырвала кусок мяса из бока не успевшего защититься мужчины. Брызнула кровь. Тут же подбежали другие твари и, не обращая внимания на бой, дружно начали жрать еще живого человека. Антон дернул меня за плечо, заставляя отвернуться. И тут же рубанул подскочившего к нам монстра, непонятно откуда взявшимся мечом. Он старался держаться поближе ко мне, уничтожая твари, которые оказывались слишком близко. Я чувствовала себя совершенно беспомощной. Вокруг кипит бой, умирают люди, а Антон, вместо того, чтобы помочь им, защищает меня. Мне казалось, что они не справляются. Люди гибли один за другим. Тэй! Вампир схватил меня за шкурку и одним движением запихнул в повозку. «Спрячься тут и сиди тихо, понял?» Киваю. Сил отвечать вслух нет. Хочется зажмуриться и заткнуть уши, чтобы не видеть всего этого кошмара. Антон, даже не оборачиваясь, рубит мечом какого-то монстра, пытающегося подокрасться со спины. Тот сразу рассыпается в пыль. От его меча все твари рассыпаются. Другим приходится рубить их в капусту, потому что твари дохнут не сразу и даже огрызаются. А некоторые недобитые спустя какое-то время встают и снова кидаются в атаку. Вампир ринулся в самую гущу боя, рубя с бешеной скоростью все, что подворачивалось под руку. Иногда с его руки срывались короткие злые молнии, временно парализуя нападающих. Но монстров все равно было слишком много, и они ничего не боялись. Отвратительный, обтянутый зеленой шкурой скелет собаки прыгнул ему на спину. Я зажала руками рот, увидев, как Антон падает на землю, а на него уже наседают другие монстры. «О, Господи, только не это! Вставай, ну вставай же!» Вдруг куча монстров, навалившаяся на Антона, с визгом рванула в разные стороны. Те, кто не успел, рассыпался пылью. Но то, что поднялось с земли, снова зажимая рот рукой, сдерживая истерический вопль, этот монстр был даже страшнее, чем нападавшие на нас. Наверное, потому что неподвижная бледная маска с горящими алыми глазами и слишком длинными клыками все еще слишком напоминало лицо Антона. За его спиной колыхалось что-то нематериальное, непроницаемо темное. То ли крылья, то ли плащ. Но страшно было даже не то. Просто от существа, которое сейчас только отдаленно походило на прежнего вампира, веяло запредельной жутью. Тем временем твари быстро опомнились и ринулись на него снова. Почти целый десяток. Вампир вертелся бешеной мельницей, полосуя монстра мечом и длинными прямыми, словно ножи, когтями, расшвыривая вокруг молнии и огненные сгустки. А мне внезапно стало не до этого. На повозку, где я пряталась, хрипя и отбиваясь, завалился человек. Его горло рвала отвратительная тварь, похожая на игольчатый шар, безобразной пастью. Человек упал почти на меня, судорожно дергая руками. Я попыталась тихонечко отползти. Тварь тут же меня почуяла и, развернувшись, оскалила окровавленную пасть. Я в ужасе вскинула руки, не понимая, что делаю. Пальцев сорвались изумрудные искры, попав на торчащие во все стороны иглы монстра. Тот завопил противным голосом и скатился на землю. Но к повозке уже неслось двое других, и они жутко напоминали мохнатых пауков с собачьими головами, поспешно скатываясь по другую сторону повозки. «Надо бежать к Антону, но сейчас до него не добраться». Бегу, куда получается. Жесткая степная трава словно специально цепляется за ноги и замедляет бег. Обе твари единым прыжком перемахивают повозку, слишком быстро. Одна из тварей вырывается вперед, прыжком настигает меня, цепляется в ногу зубастой пастью. Что-то противно хрустнуло, и ногу пронзила адская боль. Я закричала, падая на бок. В нос тут же забилась сухая пыль, вызывая кашель. Инстинктивно подняла руки, с них нос сорвались изумрудные искры, заставляя тварь бросить мою ногу и начать кататься по земле. Но вторая вцепилась в плечо, заваливая на спину. Одна лапа с острыми, как бритва, когтями опускается мне на грудь. Господи, как же больно! Обидно! И недели не прожила в новом теле, пришла напоследок мысль, прежде чем я потеряла сознание от боли.